Глава 146. Встреча с тайным несчастьем. Давайте двигаться. Это место небезопасно. Мы больше не можем оставаться здесь. Я отведу вас обратно к племени, сказал Шиму, взглянув в сторону, куда убежали солдаты племени Небесного Волка. Воин Шиму, наше племя, какая там ситуация? Нерешительно спросила молодая женщина. Все женщины посмотрели на Шиму, услышав. В их глазах отразились следы опасения и ожиданий. Шиму колебался мгновение. Затем он кратко рассказал о ситуации в их племени. Он сказал им, что Шацзя и другие юноши были в безопасности. Но он также сообщил им о Шаланге и смерти других соплеменников. Женщины замолчали. Затем на их лица появилось облегчение. Шиму был поражен. Но в следующий момент он понял их странное поведение. Женщины уже знали, что племя летающего ворона было уничтожено. Но теперь они получили Шацзя в качестве своего нового вождя. Более того, теперь им было, куда идти. Эти факты зародили надежду на возрождение в их сердцах. Варвары росли в крайне неблагоприятных условиях. Таким образом, эти женщины считали себя счастливицами, так как они сумели пережить нападение племени Небесного Волка. Женщины и дети выглядели чрезвычайно истощенными после долгой ходьбы. У некоторых из них на теле были серьезные раны. Шиму собрал некоторые продукты и материалы. Затем он организовал путешествие так, чтобы раненых женщин и детей везли на животных. В конце концов, они начали продвигаться к племени летающего ворон. Шиму, Шацзя и около 100 человек из племени летающих ворон достигли племени Тухуа, расположенного в зыбучей пустыне через несколько дней. Шиму помог членам племени поселиться там. Затем он попрощался и ушел оттуда. Все в огромной дикой пустыне выглядело тусклым. На расстоянии виднелись холмы разной высоты. Они были слабо видны в холодной песчаной буре. Группа из дюжины или более варварских всадников медленно приближалась с восточного направления. Они шли сквозь песчаную бурю, продвигаясь к западу. Эти всадники имели небольшие размеры по сравнению с обычными варварами. У них было при себе кое-какое костяное оружие, свисавшее с седел их лошадей. Кроме того, они имели различное оружие из железа. В первом ряду этой группы три всадника ехали в ряд. Двое из них обладали крепким телосложением. Они ехали по обеим сторонам в первом ряду. В центре находилась молодая девушка. Она выглядела хрупкой и миниатюрной. Однако маленькую группу, казалось, возглавляла именно она. У девушки были простые, но деликатные черты лица. Ей было около 20 лет. На ней была полосатая куртка, сделанная из кожи леопарда. Ее густые заплетенные волосы качались вверх и вниз вместе с движениями лошади. У нее был тусклый цвет лица, но ее твердый лоб раскрывал ее богатый опыт и бурлящий героический дух. Она выглядела исключительно красивой, когда ехала на своей лошади. «Сестра, согласно этой карте, мы скоро войдем на территорию племени кинжального буйвола. Итак, нам нужно сделать обход». Молодой человек повернул голову и задал вопрос. Он двигался слева от нее. Это был высокий юноша с тяжелыми чертами лица. У него были большие глаза и кустистые брови. Он держал в руке длинное серебряное копье. «Нет необходимости в этом, у нас мало времени на руках. Мы уже потратили много времени, избегая племен злобных варваров. Кроме того, племя кинжального буйвола – мирное племя. Они не питают вражды против человеческой расы, поэтому не должно быть никаких проблем, если мы будем осторожны». Девушка покачала головой и ответила. Ее лицо испускало ауру силы и опыта, которая плохо гармонировала с ее возрастом. Высокий юноша подчинился. Он собирался отвернуться, когда голос девушки раздался снова. «Брат Лэн, мы едем уже в течение 7-8 дней подряд, но мы не встречали никаких источников воды. Я боюсь, что наш запас питьевой воды скоро закончится. Ты должны пойти и осмотреться. Может быть, здесь есть источник воды поблизости. Хе-хе, сестра, просто расслабься. На этой карте впереди должно быть небольшое озеро, оно недалеко отсюда. Это один из крупнейших источников воды в радиусе 1,5 километров. Я скоро вернусь». Юноша по имени Лэн рассмеялся. Затем он отчаянно прижал ноги к животу своей лошади с обеих сторон. Его лошадь громко заржала и быстро поскакала вперед. Они вскоре исчезли из вида. Позади всадника и лошади можно увидеть только плавучий след пыли. Через некоторое время в ушах девушки раздался приглушенный голос мужчины. «Принцесса, вы действительно думаете, что человеческая раса и варварская раса подпишут мирное соглашение? Каковы наши шансы на успех?» Мужчина средних лет повел свою лошадь рядом с принцессой и спросил тихим голосом. У него были крупные черты лица. В одной руке он держал топор с длинной рукоятью. Все его тело излучало чрезвычайно глубокую ауру подавляющей силы воина Сянь-Тянь. Воинственные варвары поощряют войну, в то время как мирные варвары выступают за мир. Итак, у нас есть 55 шансов на успех. В этой ситуации очень важна точка зрения первого жреца. Генерал Чжэн, не волнуйся, нужно подождать, пока мы не придем к Святой Горе. Тогда мы должны воспользоваться возможностью и представить ему наше предложение. Но, я считаю, что варварская раса также не захочет сидеть сложа руки и наблюдать, как морская раса получает прибыль от наших потерь. Но, возможно, нам не удастся вернуть три пограничные крепости королевства Даци, даже если мы сможем заключить мирное соглашение с варварами. Девушка задумалась на мгновение. Затем она ответила безучастным тоном. Генерал Чжэн издал низкий звук. Затем он крепче сжал длинный топор. Он ничего не сказал. Девушка погнала свою лошадь вперед. Ее глаза мерцали, когда она смотрела на мрачное небо. Но было трудно понять мысли, которые возникали у нее в голове. Молодой мужчина, прозванный Лэном, вернулся через четверть часа. Он пришел с точным расположением близлежащего озера. Группа всадников изменила свой курс и бросилась к озеру, получив приказ принцессы. Несколько пятен темно-зеленой травы постепенно начали появляться на песчаной земле мрачной пустыни. Это было похоже на большие куски зеленого ковра, разложенные по земле. Скоро перед ними появилось небольшое озеро. Его поверхность была гладкой и спокойной, как поверхность зеркала. Оно было несколько десятков футов в ширину. Эти люди были в пути нескольких дней. Таким образом, они были чрезвычайно измучены дорогой. Долгое время они не видели такого спокойного и прозрачного озера. Большинство из них спустились вниз и нетерпеливо бросились к озеру. Они вытащили кожаные мешки, которые висели у них на поясе талии. Эти люди были полны волнения, так как они наконец получили шанс пополнить свои запасы воды и очистить тела. Девушка и двое мужчин остались позади. Они потянули поводья своих лошадей и двинулись вперед в неспешном темпе. Они, казалось, были заняты беседой. Внезапно произошло что-то странное. Взрыв. Был слышен всплеск воды. Поверхность воды в центре озера начала вспучиваться. Затем она взорвалась. В небо поднялся поток воды в 10 футов. Казалось, что кит выдыхает воду. Но он остановился после того, как достиг высоты в 60 футов. Затем поверхность воды начала кружиться. На поверхности воды появилось лицо, закрытое отвратительной серебряной маской акулы. Затем постепенно появился юноша в маске с зеленым хлыстом в руке. Он гордо стоял на поверхности воды, как скульптура. Он посмотрел на толпу холодными глазами. Как только он появился, небо оказалось закрыто огромной, как гора, волной. Он твердо стоял в центре озера, пока могучие волны распространялись во всех направлениях. Широкое озеро, казалось, находилось во власти пары невидимых гигантских рук. Все озеро прогнулось на несколько метров под действием этих гигантских рук, и дрожь пробежала по спинам людей, которые видели это. Внезапно окружающий воздух стал очень вязким. Злобная убийственная аура пронизывала атмосферу и поглощала всех присутствующих на месте. Выражение лиц юноши, прозванного Лэном, и генерала Чжэна, изменилось. В их сердцах вспыхнуло страшное и пугающее чувство. Им не потребовалось много времени, чтобы понять, что такое мощное убийственное намерение и свирепая аура никогда не могли бы принадлежать никакому воину Сянь-Тянь. Этот мужчина в маске был чрезвычайно грозным. Он должен был быть воином земли. Лицо девушки также изменилось. Но она быстро восстановила равновесие. Она ослабила вожжи своей лошади и сделала шаг вперед. После этого она коснулась своей груди одной рукой и поклонилась таинственному человеку. Затем она спросила с невозмутимым лицом: «Уважаемый храбрый воин морской расы, мы всадники патруля из племени Зеленого Зуба. Если вы безрассудно будете убивать варваров, разве это не воспламенит войну между варварской расой и морской? Не говорите мне, что вас это не волнует». На лицах людей из группы посла отразилось облегчение, когда они услышали эти слова. Они почти забыли о том, что замаскировались как варварские всадники. Мужчина в маске посмотрел на девушку в леопардовой куртке. В его глазах мелькнул блеск удивления, но он мгновенно превратился в насмешливое выражение. Затем он осторожно поднял длинный зеленый кнут. Магические символы, высеченные на поверхности хлыста, ярко светились и излучали ослепительный зеленый свет. «Это нехорошо, Лэн Инцзе. Поторопитесь и сопроводите принцессу в безопасное место». Генерал Чжэн громко взревел. Затем он вскочил с земли и со всей силой взмахнул своим длинным топором в сторону мужчины в маске. Ху, ху. Внезапно в воздухе появилось оружие длиной 10 футов. Это был гигантский топор, который был сжат из настоящей ци. Он был кроваво-красного цвета. Наконечник топора испускал неисчерпаемый поток внушительной ауры. Чи, чи. Раздался странный звук. Затем дюжина или более костяных копьев просвистела по направлению к человеку в маске с пронзительным свистом. Мужчина в маске протянул левую руку и выстрелил несколькими зелеными огнями. Зеленые огни разлетелись во всех направлениях и образовали практически прозрачный зеленый световой щит вокруг его тела. Паф, паф, во всех направлениях прозвучало множество звуков. Осколки костяных копий превратились в пепел, как только они вошли в контакт со щитом. Кроваво-красный гигантский топор также остановился, прикоснувшись к зеленому щиту. Он несколько раз задрожал, а затем ворвался, превратившись в облако тумана. Затем он рассеялся в воздух. Девушка поднялась на лошадь, когда раздался громкий голос генерала Чжана. Итак, к тому времени, когда закончилась первая атака, она уже проскакала десятки футов. Юноша, прозванный Леном, также сопровождал ее. Серебряное копье в его руке сверкало, чтобы оградить ее от невидимого нападения. Поскольку вы все зашли так далеко, то не уходите сразу. Огромный страх проник в сердца людей, когда они смотрели на мужчину в маске. Длинный зеленый хлыст начал закручиваться в воздухе, когда он щелкнул запястьем. Хлыст быстро принял форму зеленого вихря. Этот вихрь состоял из настоящей ци. Из зеленого вихря раздались прерывистые шипящие звуки. Затем из зеленого вихря вылетел гигантский змей. Это был длиной почти в 50 футов. Это был необычный змей, так как на спине у нее были крылья. Он набросился на людей, стоявших у озера. Он метнулся к ним с невероятной скоростью. Зеленый свет вспыхнул и появился перед людьми. В этой группе послов был воин начального уровня Хаутянь. Он пошел в атаку. Длинный клинок в его руке выстрелил лезвием, который жестоко ударил по зверю. Но гигантский зеленый змей был очень умен. Он быстро уклонился от атаки. После этого он вспыхнул и погрузился в грудь воина. Прозвучал глухой звук удара. Тело воина вспухло и взорвалось. Его кровь осыпалась вниз, как дождь. Только его ноги оставались стоять на земле. Другие человеческие воины встретили ту же участь. Их тела взрывались, когда в них вторгался зеленый змей. Затем они превращались в облака кровавого тумана. Вскоре воздух был пронизан острым запахом крови. Потоки крови можно было видеть повсюду. Только тяжелый топор воина Сянь-Тянь, генерала Чжиня, широко танцевал в воздухе. Красные тени его топора кружились вокруг его тела. Ему едва удалось удержать чудовищного змея от вторжения в его тело. Тем не менее, другие человеческие воины встретили свой конец за время одного вдоха. Тем временем еще две гигантские зеленые змеи превратились в две зеленые тени и бросились к принцессе и юноше, прозванному Леном. Но они еще не успели настичь их. Испуганный взгляд мелькнул в глазах Лэн Инцзе, когда он увидел это. Последние следы колебаний также исчезли из его глаз, когда он повернулся, чтобы посмотреть на девушку. Внезапно серебряное копье в руке загорелось ярко, как солнце, и магические символы, высеченные на поверхности копья, начали дико биться. Бум! Раздался громкий гул. Серебряное копье взорвалось и превратилось в бесчисленные светящиеся точки. Они были серебристого цвета. Затем эти светящиеся точки превратились в серебряный свет. Серебряный свет взорвался и превратился в серебряное пламя, которое поглотило одну из гигантских змей. Цвет лица Лэн Инцзе покраснел, когда кровь бросилась ему в лицо. Затем он заревел и набросился на другую гигантскую змею. Взрыв. Раздался звук взрыва. Невидимая воздушная волна резко усилилась, как ураган. Три луча света сверкнули одновременно. Они были кроваво-красного, серебристого и зеленого цвета. Маленькая зеленая змея, почти полдюйма в размерах, бежала от ярких лучей света и бросилась к принцессе. Юноша, прозванный Леном, к этому времени исчез. Однако на месте, где он стоял минуту назад, была лужа крови. Глава 147. Встреча у оазиса. Молодая девушка почувствовала, что сзади к ней приближалась опасная аура. Он поняла, что бежать было бесполезно. Поэтому она натянула поводья, чтобы остановить свою лошадь, и спешилась. Она обернулась. В ее левой руке был золотой жетон, покрытый магическими символами. Затем она пробудила свою настоящую ци. Тонкий слой золотого света появился на поверхности жетона. Маленькая зеленая змея уже приблизилась к ней очень близко. Но у девушки было невозмутимое выражение на лице. Она приложила все усилия, чтобы активировать золотой жетон в своей руке. Внезапно слово «заключенный» появилось на поверхности жетона в размытых символах. Странный блеск вспыхнул во взгляде змеи. Ее газы загорелись, когда она собиралась погрузиться в грудь девушки. Внезапно перед телом девушки вспыхнул зеленый луч света. На ее шее висело ожерелье с ярко-зеленой подвеской из нефрита. Этот кулон взорвался и образовал зеленый щит, который обернулся вокруг ее тела. Затем глубокая древесная аура пронизала воздух вокруг. Бум! Прозвучал громкий гул. Произошло ожесточенное столкновение меду змеей и зеленым светом. Морозное сияние щита девушки постепенно исчезло. Змея также едва пережила взрыв, но ее размер был уменьшен до размера большого пальца. Однако она все равно бросилась к девушке. В глазах девушки появилось выражение опасения. Ее правая рука двинулась к ее талии, затем испустила туманную, белую и холодную ауру. Свет меча бросился вперед с молниеносной скоростью, чтобы встретить атаку. Туманный свет белого меча вспыхнул, ударившись о змею. В воздухе вокруг появилось большое количество снежинок. Слой серовато-белого льда сжался вокруг тела змеи. Затем к змее устремился меч. Пинг! Замерзшая змея с грохотом упала и разбилась на осколки. Затем она растворилась в воздухе. Тем не менее, девушка почувствовала грозную настоящую ци, которая передалась ей через ее меч. Она вторглась в ее тело. Это вызвало острую боль в ее животе и внутренних органах. Она не могла переносить эту подавляющую боль. Девушка открыла рот и выплюнула глоток крови. Цвет ее лица стал бледным. Она все еще держала золотой жетон в руке. На данный момент слово «заключенный» на его поверхности читалось совершенно ясно. Между тем, около озера, человек в маске, казалось, был удивлен, увидев действия Лэн Инцзе. Более того, он был поражен восхитительной силой, которую проявила девушка, сопротивляясь одной из его атак. Но затем он снова поднял зеленый хлыст. Генерал Чжэн окончательно уничтожил зеленую змею, которая приставала к нему. Тем не менее, ему пришлось принести в жертву одну из своих рук и взорвать свой длинный топор. Внезапно он заметил, что человек в маске готовит очередную атаку. Его глаза вспыхнули, когда он сказал: «Этот старик уже устал от тебя». Затем его настоящая ци вырвалась из его тела. Его фигура вспыхнула и мгновенно преодолела расстояние в 100 футов. Он набросился на мужчину в маске. Одновременно с этим кроваво-красный свет застыл в воздухе и принял форму гигантского кулака перед его телом. Затем он свирепо бросился в сторону человека в маске. Но тот даже не взглянул на генерала Чжина. Длинный зеленый хлыст в его руке мелькнул и свернулся вокруг тела генерала Чжина, как сильная гадюка. Кнут постепенно начал затягиваться. Паф! Тело генерала Чжина вспыхнуло с легким звуком и превратилось в кровавый туман. У него даже не было шанса закричать. Красный гигантский кулак генерала Чжина был разгромлен и рассеялся с громким грохотом. Когда он умер, он едва успел приблизиться к человеку в маске. Генерал Чжэн сформировал этот гигантский кулак, извлекая каждые последние капли своей настоящей ци. Затем мужчина в маске обратил взгляд на принцессу. Он подняла вверх руку. Внезапно в ее руке мелькнула золотая светящаяся точка. Человек в маске почувствовал неизбежную опасность. У него появилось плохое предчувствие, но у него не было достаточно времени, чтобы что-либо предпринять. Внезапно он ощутил сильное колебание воздушной волны вокруг своего тела. За ней последовали 100 или более тонких струн золотого света, появившиеся из воздуха. Они были такими же тонкими, как прядь волос. Нити золотого света начали быстро переплетаться друг с другом, и вскоре они приобрели форму прекрасной золотой клетки. Эта светящаяся клетка заключила в себя человека в маске. Человек в масках смог увидеть только ослепительный золотой свет. Затем он мгновенно потерял все связи с внешним миром. Он был поражен и взбешен в одно и то же время. Он попытался рассеять щит зеленого света, который был обернут вокруг его тела. Взрыв! Прозвучал громкий звук. Магические символы золотой клетки вспыхнули. Затем вся клетка дрогнула. Но она все еще удерживала его внутри. Человек в маске был в ярости. Внезапно зеленый хлыст в его руке вспыхнул ярким зеленым светом, когда он взмахнул им. Затем, из ниоткуда появились несколько странных зеленых змей, которые начали набрасываться на золотую клетку изнутри. Каждый раз, когда странная змея погружалась в клетку, раздавался громкий звук. Сияние золотой клетки постепенно стало меркнуть. Золотая клетка, наконец, сдалась. Теперь она больше не могла противостоять непрерывным атакам десятка зеленых змей. Она взорвалась с громким звуком и превратилась в сверкающие хрустальные осколки. Человек в маске наконец вырвался из заключения, но в следующий момент выражение его лица стало неприглядным. Он заметил, что девушка исчезла бесследно вместе со своей лошадью. Более того, он не мог понять, что за секретную технику она использовала, чтобы полностью скрыть свои следы. Фактически, он не мог ощутить в окрестностях ни малейшего следа ее ауры. В пустыне Гоби пылающее солнце стояло высоко в небе. Земля под ним была обжигающе горячей. Температура воздуха была чрезвычайно высока. Несколько обжигающих воздушных волн пульсировали во всех направлениях. Силуэт высокого человека можно было разглядеть посреди пустыни. Он был одет в серый плащ. Он продвигался вперед, сидя на спине оленя Давида. Олень Давида, казалось, двигался медленно и вяло. Тем не менее, он делал шаг в 10 футов каждый раз, когда погружал свои копыта в песок. Таким образом, они продвигались вперед с удивительной скоростью. Окружающие пейзажи быстро мелькали мимо них. Внезапно олень Давида остановился, когда человек в сером натянул поводья. Он поднял голову, словно у него был свой собственный интеллект, и посмотрел на всадника. Затем он издал звук «Муу». Молодой человек снял с головы плащ и открыл свое лицо. Это был Шиму. Он сузил глаза, и его зрачки приобрели золотистый цвет. Он посмотрел на землю, а затем взглянул далеко вдаль. «Пойдем в юго-восточном направлении», он встряхнул поводья и заговорил после некоторых размышлений. Казалось, олень Давида понял слова Шиму. Таким образом, он повернулся и начал продвигаться в указанном направлении. Через полчаса перед их глазами появился оазис среднего размера. Это имел десятки футов в ширину и был окутан зелеными густыми деревьями. На некоторых деревьях висели скопления фруктов. В центре оазиса было довольно большое озеро. Поверхность воды была спокойной. На ней не было ни одной волны ряби. Она выглядела, будто гладкое зеркало. Шиму засиял от счастья. Он кивнул. «Му, му». Олень Давида также издал жизнерадостный крик, когда увидел оазис и озеро. Он ускорил темп и начал продвигаться в сторону оазиса. Олень Давида напился воды, достигнув озера. Затем он весело качнул своим хвостом. Шиму также подошел к краю озера, присел на корточки и набрал немного воды в ладони, чтобы напиться. Затем он достал емкость для воды и начал ее наполнять. Некоторое время он стоял и смотрел на спокойную поверхность озера. Казалось, он был потерян в своих мыслях. Прошел почти месяц с тех пор, как он простился с племенем летающего ворона. Он тренировался днем и путешествовал в ночное время. Он совершил прорыв к шестой стадии искусства разведения небесных слонов. Он знал, что он смог совершить этот подвиг благодаря специально приготовленной чашке вина, которую Шалэнь предложил ему раньше. Это вино было сделано с желчным пузырем желтого питона, поэтому его физическая сила существенно возросла. Теперь его сила была бы эквивалентна высокопоставленному воину Хаутянь, и он подвигаться к седьмому уровню этого искусства. Однако решающим вопросом на данный момент было найти племя свирепой змеи как можно скорее. Только тогда он мог овладеть своим искусством тотема. Шиму понял, что эффект торможения и маскировки, создаваемый кровью гадюки и единорога, постепенно ослабевает. Он заключил это из-за возрастающей частоты пробуждения тотема змеи, который был у него на груди. Поэтому он был в постоянном движении в течение последних нескольких дней, независимо от времени суток. Он собирался как можно скорее добраться до племени свирепой змеи. Внезапно цвет лица Шиму изменился, и его уши немного двинулись. Он едва мог услышать лязг оружия, раздающийся возле оазиса. Казалось, что какие-то люди были захвачены ожесточенной битвой. Выражение лица Шиму стало достойным. Он снял черный клинок и лук расщепления небес со спины оленя Давида. Затем он незаметно проскользнул на поле битвы. Звуки становились все громче, когда он приближался к их источнику. Теперь он мог слышать сердитые крики и болезненные вопли варваров. Он прошел через лес. Затем перед ним появилась обширная открытая поляна. Он спрятался за зарослями кустов и начал выглядывать меду их ветвями. Он видел, как 7 или 8 варварских мужчин ожесточенно бились с молодой девушкой. Девушка была одета в куртку из леопардовой кожи. Отчетливые звуки столкновения их мечей можно было услышать даже с такого большого расстояния. Зрачки Шиму стали золотыми, и выражение его лица изменилось. Одежда этой молодой девушки соответствовала одеяниям варварской женщины, однако она была похожа на человека благодаря своим изысканным движениям, элегантным движениям меча и некоторым другим деталям, которые выдавало ее тело. Ее маскировка была почти идеальной. Шиму чувствовал, что он не заметил бы этой разницы, если бы не его необыкновенное зрение. Он увидел, что девушка держит белый меч длиной в 3 фута. Ее меч испускал прерывистый взрыв холодной белой ци. Каждый раз, когда она размахивала своим мечом, в воздухе оставался сверкающий серебряный след. Эти следы постепенно составили сферический щит вокруг ее тела. Он выглядел как снежный ком, защищающий тело девушки. Окружающие 7 или 8 варваров были воинами тотема. Они обладали силой воинов Хаутянь среднего уровня. У них в руках были длинные зеленые лезвия, которые сверкали и мерцали, когда они двигались вверх и вниз, как ловкие леопарды. Но они не смогли проникнуть в защитное кольцо девушки, независимо от того, какую атаку и угол они использовали. Однако одежда девушки была сильно испачкана кровью. Даже ее лицо выглядело бледным. Казалось, что она получила много ранений. Рядом с ними лежали 3 трупа варваров. На горле каждого из них виднелся тонкий разрез. Казалось, что они были убиты мечом девушки. Молодая девушка казалась довольно искусной в навыках владения мечом, но ее физическая сила не соответствовала ее изящным движениям, поскольку она почти достигла своего предела. Варвары также заметили ее состояние, поэтому они собрались вокруг нее и совершали случайные атаки. Они не пытались ее убить. Вместо этого они ждали того момента, когда ее сила окажется полностью исчерпана. Сомнения Шиму были развеяны, когда он понял всю ситуацию. Его рука скользнула за спину и вытащила лук расщепления неба. Тем временем лицо девушки покраснело, и ее глаза сверкали от напряжения. На нее нашел приступ неконтролируемого кашля. Даже меч в руке начал дрожать. В кольце теней вокруг ее тела также показалась небольшая трещина. Увидел это, один из варварских мужчин начал светиться от счастья. Зеленое лезвие в его руке загорелось зеленым светом и прорвало защитное кольцо через крошечную трещину. Затем он нацелился на шею девушки. Было ясно, что он хочет отрезать ей голову. Глаза девушки вспыхнули. Ее ослепительный серебряный меч дрогнул и выстрелил сверкающую тень клинка. Тень вспыхнула и столкнулась с клинком варвара. Кланг. Ее меч разрезал клинок варвара на 2 половины громким звуком. Затем она тряхнула запястьем и быстро сделала выпад вперед. Ее меч двигался так быстро, что было почти невозможно заметить в воздухе. Можно было смутно разглядеть только его холодный свет. Высокий варвар поднял руку вместе с зеленым лезвием, чтобы уклониться от атаки. Но его поднятая рука была отсечена от его плеча, прежде чем он мог понять, что происходит. Одновременно на его шее появилось несколько тонких красных линий. Он пошатнулся, закрывая горло другой рукой, и закричал. Затем он упал на землю. «Мэн!» Другие варвары закричали. Они были охвачены одновременно печалью и негодованием, но они не посмели броситься к девушке. Вместо этого они стали более активно размахивать мечами. Эти непрерывные движения сформировали сжатую сетку клинков. Затем варвары бросили эту сетку в сторону девушки. Внутренние раны девушки открылись после убийства высокого варвара. В ее глазах появилось болезненное выражение. Она открыла рот и выплюнула глоток крови. Движения ее меча также стали вялыми и медленными. Окружающие варвары извлекли из случившегося урок, поэтому они не смели сделать резких движений. Они продолжали использовать свои мечи, чтобы загнать ее до смерти. Глава 148. Непонимание. Внезапно раздался пронзительный звук. Затем вспыхнула тень. Это был черный свет, пришедший из близлежащих лесов так же быстро, как гремит громовой удар в ночном небе. Он вспыхнул и вошел в грудь одного из варваров. Тело высокого варвара перевернулось вверх ногами и его резко отбросило в сторону, как будто он был поражен чудовищным существом. Он ударился о ствол огромного дерева. Этот сильный толчок заставил дерево задрожать. Несколько листьев упало с его ветвей. Безжизненное тело варвара висело в воздухе. Длинная черная стрела торчала из его груди. Острый конец стрелы погрузился глубоко в ствол дерева. Оперение на конце стрелы все еще дрожало. Рот варвара был широко открыт. На лице его было встревоженное выражение. Его так сильно ударило, что он даже не успел вскрикнуть. Свет его глаз постепенно угас. Его бессильные ноги дернулись пару раз. Затем его тело стало неподвижным. Оставшиеся варвары и девушка, одетая в куртку из леопардовой кожи, были поражены, увидев это. Свист, свист. Две черных вспышки сверкнули в воздухе, прежде чем они успели повернуть головы. Две тени промелькнули с чрезвычайно высокой скоростью, настолько быстро, что невооруженному глазу не удалось бы зафиксировать точную траекторию их движения. «Ах, ах!» Одновременно раздалось два леденящих кровь крика. Двое варваров были поражены в грудь парой длинных стрел. Оба были отброшены назад. Вскоре они встретились со смертью. Снова мелькнула тень. Другая стрела вылетела с пугающей скоростью. Странный блеск вспыхнул в огненно-красных глазах одного из варваров. Его глаза были похожи на глаза змеи. Он взмахнул своим длинным клинком. Лезвие пронеслось дугой в воздухе, пытаясь срезать черную стрелу. Однако его ожидания не оправдались. Между лезвием и стрелой произошло сильное столкновение, которое передало мощный толчок его телу. Ему пришлось сделать шаг назад. В его глазах мелькнуло удивление. Стрела была не только столь же быстрой, как электрический ток, но и ее последствия столкновения с ней были также весьма тревожными. «На что вы смотрите? Вы хотите умереть? Давайте активируем заклинание связывания клинка. Только тогда мы сможем защититься от этих стрел», — громко крикнул красноглазый варвар. Другие варвары оправились от удивления. Они забыли о девушке и сформировали круг. Они встали по кругу, спиной друг к другу. Их движения выглядели чрезвычайно гармоничными и скоординированными. Это демонстрировали великолепное взаимопонимание, существовавшее между ними. Четыре варвара стояли в четырех углах. Они начали размахивать стальными клинками. Постоянное движение их лезвий породило зеленый вихрь. Вихрь распространился и образовал вокруг них оборонительный щит. Он казался непроницаемым по своей природе. Свист. Черная стрела устремилась вперед, как разряд электрического тока. Его скорость была такой же быстрой, как скорость молнии. Черный свет ударил в зеленый вихрь. Казалось, что стрела вонзилась в мягкую стену. Однако стрела была остановлена. Лезвия вспыхнули и разрезали длинную стрелу на несколько частей. Сломанные фрагменты стрелы затем рассеялись на земле. Красноглазый варвар вздохнул с облегчением, увидев это. В его глазах мелькнул злобный блеск. Затем он вытащил скорпиона из маленькой сумки, свисавшей у него с пояса почти незаметным движением правой руки. Скорпион был размером с кулак. После этого он бросил скорпиона в сторону, где скрывался Шиму. Скорпион был брошен с такой силой, что за ним остался черный след в воздухе. Девушка в леопардовой куртке, наконец, почувствовала облегчение. Она шагнула на несколько шагов назад и открыла рот, чтобы отдышаться. Затем она бросила взгляд на маленького скорпиона, которого швырнул красноглазый варвар. Ее очаровательное лицо стало неприглядным. Она собиралась крикнуть и предупредить лучника. Сразу же раздался приглушенный звук из соседних лесов. Затем вспыхнул красный свет. Маленький черный скорпион перевернулся вверх ногами. Он был разорван на две части и упал на землю. Он все еще шевелился, но затем перестал двигаться. Цвет лица красноглазого варвара изменился. Одновременно с этим в глазах появилось испуганное и яростное выражение. Девушка в кожаной куртке также была в шоке. Внезапно зеленая стрела снова сверкнула в воздухе, как электрический ток. Она была нацелена на красноглазого варвара. Красноглазый варвар заметил, что цвет этой стрелы отличается от предыдущих стрел. Но он не паниковал, так как у него была предельная уверенность в силе заклинания связывания клинка. Вместо этого он аккуратно пошарил в сумке. Казалось, он собирается сделать еще один шаг. Зеленая стрела настигла его за долю секунды. Вихрь лезвия оказался прорван, как лист бумаги, с легким звуком. Четверо крепких варваров были потрясены этим ударом. Они отступили на несколько шагов. Они не могли даже удержать свои лезвия. Красноглазый варвар был ошеломлен, так как его застали врасплох. Он пришел в отчаяние и начал быстро размахивать клинком. Над его телом появилось более дюжины теней лезвия, которые сформировали щит. Взрыв. Прозвучал громкий гул. Тени лезвия не смогли выдержать грозную атаку зеленой стрелы. Они мгновенно оказались разгромлены и рассеяны. На лице красноглазого варвара появилось недоверчивое выражение. Стрела пронзила его грудь с ужасающей скоростью, прежде чем он успел что-либо понять. Преследующий ветер. Он хотел что-то сказать, но он не смог закончить фразу. Внезапно его тело было поднято и отброшено в воздух гигантской силой. Он пролетел вниз головой почти десяток футов назад. Затем он упал на землю. Несколько раз он прокатился по земле. После этого он перестал дышать. Остальные четыре варвара чувствовали, как их сердца упали вниз. Они сразу же сломали строй, развернулись и побежали прочь, не произнося ни слова. Свист, свист, Свист. Несколько зеленых огней метнулись за ними один за другим. Даже самый быстрый из них смог пробежать только 20 футов, прежде чем он оказался с силой пригвожден к земле. Теперь на поляне снова стало спокойно. Волшебные стрелы, глаза девушки вспыхнули. Она пробормотала, глядя на сложные магические символы, нарисованные на поверхности зеленых стрел. Через некоторое время силуэт Шиму появился из леса. На его одежде был длинный разрыв с большой дырой. Видимо, на него напал маленький черный скорпион. Шиму нежно погладил свою грудь. В его глазах мелькнул намек на испуг. Этот маленький черный скорпион обладал силой воина начальной стадии Хаутянь. Однако его скорость была настолько поразительной, что она значительно превзошла его силу. Он уже был бы мертв, если бы не его необыкновенное зрение. Шиму мог с первого взгляда сказать, что блестящий черный хвост скорпиона содержит какой-то ужасный яд. Невозможно было представить, что бы произошло, если бы его хвост оставил крошечную царапину на его коже. «Ты, человек?» Девушка осмотрела Шиму вверх сверху вниз. Затем она неуверенно спросила. «Верно, я Шиму, ученик секты Черного Демона. Могу ли я узнать имя вашего превосходительства?» Шиму посмотрел на девушку и спросил. Девушка немного поколебалась. Затем она задала другой вопрос, вместо того, чтобы дать ему ответ. «У вас есть что-нибудь, что может подтвердить твои слова?» Шиму был обескуражен. Его брови слегка нахмурились. Тем не менее, он вытащил из кармана черный жетон и осторожно встряхнул его перед глазами девушки. Это было удостоверение личности, используемое учениками секты Черного Демона. Лицо девушки изменилось, когда она увидела жетон. «Итак, ты действительно брат Ши, я...» «Тянь Хаову из секты Тянинь, большое спасибо, что спас меня, я должен извиниться за свою грубость», девушка почтительно скрестила руки на уровне груди. «Я совершенно не ожидал, что столкнусь с ученицей одной из семи больших сект здесь, в пустоши варваров. Мне было приятно с тобой познакомиться», сказал Шиму. Тянь Хаову улыбнулась. Она собиралась что-то сказать, когда цвет ее лица стал бледным. Затем она выплюнула глоток крови. Ее тело задрожало от напряжения, и она упала назад. Шиму торопливо бросился вперед и поддержал ее за плечо. Затем он прислонил ее спиной к большому дереву и усадил в удобном положении. «Огромное спасибо!» Тянь Хаову удалось улыбнуться. Затем она достала из-за пазухи элегантную бутылку из нефрита. Она наклонила бутылку. Красная таблетка выкатилась из нее. Внезапно выражение ее лица изменилось, и ее тело застыло. «Сестра Тянь, в чем дело?» – спросил Шиму удивленным тоном. Тянь Хаову переместила свое запястье, прежде чем Шиму смог закончить фразу. Затем белый меч в ее руке превратился в белый свет, когда она ударила им в грудь Шиму с быстротой молнии. Шиму был поражен. Он топнул ногой о землю и отскочил назад. Свист. Атака была совершена с очень короткого расстояния. Таким образом, Шиму не смог полностью избежать ее, хотя его ответ был быстрым. Его рубашка оказалась разрезана мечом. На ней появилась большая дыра. Кожа на его груди обнажилась. Фактически, он был на волоске от гибели. Лицо Шиму потемнело. Он был в ярости. Он собирался закричать в гневе. «Презренный варвар, как ты смеешь притворяться человеком? Ты сам пригласил свою смерть!» Тянь Хаову вскочила на ноги и закричала. Затем она приготовилась броситься на него. Меч в ее руке мелькнул, как белая молния. Затем она нацелилась на Шиму и начала наносить удары по нескольким частям его тела. Она не проявила ни малейшего признака милосердия. Шиму двигался из стороны в сторону, пытаясь уклониться от своих ударов. Тем временем в его глазах блестел золотой свет. Он очень быстро сделал выпад своим мечом и ударил Тянь Хаову по запястью. Девушка издала приглушенный стон. Ее сверкающий белый меч выскользнул из ее руки и упал на землю. Шиму подцепил меч кончиками пальцев и взял его в руку. После этого его фигура вспыхнула и он отпрыгнул на несколько футов назад. Затем он твердо встал на ноги. Лицо Тянь Хаову стало смертельно бледным. Она снова выплюнула немного крови. Она шагнула назад и прижалась спиной к большому дереву. В противном случае она бы рухнула на землю. Блеск исчез с ее прекрасного лица. Ее бледное лицо выглядело прозрачным и ее тело непрерывно дрожало. Она опустилась на колени, прислонившись к стволу большого дерева. К счастью, ей удалось избежать нападения воина земли, но ее тело получило несколько внутренних травм во время сражения с ним. Затем она попала в ожесточенную схватку с несколькими другими варварами. Это усугубило ее раны и внутренние травмы. Она использовала секретную технику, чтобы эффективно подавить их. Однако теперь это ухудшило ее ситуацию, и раны полностью открылись. Тянь Хаову повернула голову и посмотрела на белую таблетку, упавшую на землю. Она хотела ее проглотить, но, к сожалению, она ее уронила. Она протянула руку, чтобы поднять ее, но ее рука дрожала, как у сморщенного старика. Поэтому пилюля несколько раз проскользнула между ее пальцами. Внезапно два тонких пальца подняли белую таблетку и поднесли ее близко к ее рту. Тянь Хаову поднял глаза, чтобы увидеть Шиму, который подошел к ней. Он сидел на корточках рядом с ней и наблюдал за ней нежными и спокойными глазами. Некоторое время она смотрела в глаза Шиму. Затем она открыла рот и проглотила таблетку. Шиму заметил ее колебания. Поэтому он встал и шагнул назад. На лице Тянь Хаову показалось озадаченное выражение, когда она это увидела. Затем она села, скрестив ноги. Через мгновение на поверхности ее тела появился слой белого света. Затем он обернулся вокруг нее, источая взрыв холодной ци. Земля вокруг нее покрыла синим стечением времени. След удивления промелькнул в глазах Шиму. Он мог сказать, что она была на более позднем этапе Хаутянь, основываясь на силе ее настоящей ци. Но для нее все еще было невозможно достичь этого. Должно быть, она достигла этого подвига благодаря таблетке, которую только что поглотила. Наконец она открыла глаза. Ее цвет лица почти вернулся к нормальному состоянию. Она встала, глядя на Шиму с недоумением в глазах. «Сестра Тянь, ты меня неправильно понял. Может быть, это из-за этого тотема?» Шиму с горечью улыбнулся. Шиму раскрыл свою одежду и показал свои крепкие мышцы. Тотем красного питона был виден на его груди. Татуировка выглядела еще ярче, чем раньше. Она выглядела даже еще живее. «Хаймеф, ты носишь тотем варваров на груди. Это доказывает, что ты варвар. Но ты притворяешься учеником секты Черного Демона. Могу ли я узнать, чего ты хочешь добиться с этой поддельной личностью?» Щеки Тянь Хаову покраснели, когда она взглянула на изображение питона на груди Шиму. Затем она отвела взгляд и спросила: «Ты считаешь, что твоя лицемерная помощь заставит меня поверить тебе и твоей вымышленной истории?» Добавила она. «Хе-хе, это изображение на моей груди не является варварским тотемом. Это проклятие тотема». Шиму мягко вздохнул. Затем он рассказал ей всю историю с самого начала, со времени, когда варвары вторглись в крепость Крысиное Гнездо. В это время он получил этот так называемый тотем, заклинание вечного проклятия души. После этого инцидента, я искал информацию и, наконец, нашел нужные сведения. Для того, чтобы запечатать это проклятие, мне понадобится помощь воина класса земли или старшего старейшины. В противном случае мне придется изучить эту секретную технику тотема. Я должен запечатать в себе душу еще более грозного зверя, чем та, которая уже запечатана внутри меня. Я не настолько силен, чтобы просить воина земли помочь мне. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как отправиться в пустошь. Я пришел сюда, чтобы испытать свою удачу, спокойным голосом объяснил Шиму. Глава 149. Совместное путешествие к священной горе. Лицо Тянь Хаову изменилось, когда она услышала рассказ Шиму. Фактически, к тому времени, когда Шиму закончил рассказывать свою историю, она потерялась в своих мыслях. Она знала, что крепость Крысиное Гнездо была атакована варварами. Поэтому ей пришлось бы поверить в то, что говорил Шиму, так как она не могла найти никаких расхождений в его истории. Она также слышала о некоторых из магических искусств варварской расы благодаря опытным и знающим мастерам их секты Тянинь. Более того, Шиму не спас бы ее, если бы хотел причинить ей вред. Он мог легко убить ее, когда она была серьезно ранена. Эта девушка и была вполне разумной. Она поняла, что Шиму убил бы ее, если бы был варваром. Она покраснела, когда эта мысль пришла ей в голову. Она спросила: «Этих объяснений недостаточно. Это просто слова. Я не поверю тебе до тех пор, пока ты не предоставишь мне какое-то доказательство». Это. На лице Шиму появилось смущение, так как он не имел при себе сколько-нибудь существенных доказательств. «Сестра Тянь, если ты мне не веришь, тогда я ничего не могу с этим поделать, поэтому я сейчас уйду». Шиму немного рассердился. Итак, он произнес это с холодным выражением на лице и собрался уйти. «Подожди минутку, дай мне мой меч». Взгляд Тянь Хаову вспыхнул, когда она протянула руки. Шиму нахмурил брови. Затем он поднял длинный серебряный меч, лежавший рядом с трупом варвара, и передал его Тянь Хаову. Тянь Хаову схватил рукоять меча, и на ее лице показалась улыбка. Но затем она тряхнула рукой, и длинный серебряный меч превратился в серебряную тень. Казалось, молния ударила в грудь Шиму. Шиму не успел что-нибудь предпринять. Он упал в мгновение ока. Его тело отбросило на 100 футов назад и приземлилось на землю. Цвет его лица стал пепельным. Изображение гигантского змея у него на груди оказалось рассечено, и кровь начала выливаться из раны. «Сестра Тянь, что это значит? Неужели ты хочешь сразиться со мной?» — спросил Шиму холодным голосом. Тянь Хаову не ответил. Она подняла меч и посмотрела на пятнышки крови на кончике меча. «Поскольку ты не можете показать никаких доказательств, я сама посмотрю на них», — улыбнулась она и ответила. Затем она достала из-за пазухи жемчужину размером с большой палец. Казалось, что это был какой-то прозрачный нефрит. Несколько странных магических символов можно было увидеть на поверхности этой жемчужины. Казалось, это был волшебный инструмент. Сердитый взгляд на лице Шиму исчез при виде этой жемчужины. Он наморщил брови, наблюдая за движениями Тянь Хаову. Тянь Хаову пробормотала что-то. Затем жемчужина начала испускать слабый белый свет. Она потрясла запястьем и обронила каплю крови с меча на жемчужину. «Шо!» — раздался странный звук. Прозрачная жемчужина испустила белый свет. Затем он стал серым. Одновременно с этим внутри жемчужины появилась группа серых облаков, которые начали перекатываться внутри камня. Хаову смотрела на это какое-то время. Затем она кивнула и вернула жемчужину на место. «Тотем на твоей груди имеет глубокую ауру проклятия. Кажется, ты сказал мне правду. Это какое-то ведьмовское проклятие», — сказала Тянь Хаову. Шиму кивнул. Однако он ничего не сказал. «Брат Ши, мне очень жаль. Я знаю, что то, что я сделала минуту назад, было крайним неуважением, но на мне лежит огромная ответственность. Небольшая неосторожность с моей стороны может привести к ряду неисчислимых последствий. Я должна была проверить тебя. Я прошу у тебя прощения». С этими словами Тянь Хаову поклонилась перед Шиму. «Что ты имеешь в виду?» Злость Шиму рассеялась, когда он увидел искреннее сожаление Тянь Хаову. Затем он спросил спокойным тоном. «Я ученица секты Тянинь. Я также принцесса королевства Даци». Тянь Хаову заставила себе улыбнуться. Затем она поделилась сведениями о произошедшем на острове, окруженном 3 королевствами. Она также рассказала Шиму про свой особый статус. Таким образом, Союз поручил ей отправиться в святую землю варваров, чтобы договориться о заключении договора. Она также рассказала ему о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во время своего путешествия. Лицо Шиму изменилось, когда он услышал это. Он провел несколько дней в сердце пустыни. Однако он ничего не знал о мирных переговорах между людьми и варварами. Более того, информация о морской расе сильно обеспокоила его. «Судя по выражению твоего лица, ты ничего не знал об этом, верно?» – удивительно спросила принцесса Хаову. «Да, я отправился в пустошь несколько месяцев назад, и я не слышал этих новостей». Тревожное выражение лица медленно исчезло с лица Шиму. Затем он заговорил. Он размышлял о влиянии этих известий на его поездку в племя свирепой змеи. Принцесса Хаову заметила, что Шиму был потерян в своих мыслях. На ее лице промелькнуло сомнение. Затем она спросила. «Эта женщина была груба с братом Ши только минуту назад. Брат Ши сделал так много, но могу ли я попросить у брата Ши еще об одном одолжении? Ты послушаешь меня?» Шиму посмотрел на нее, но не ответил. Через какое-то время он заговорил. «Ваше Величество несет на плечах большую ответственность, поэтому вам нужно быть предельно осторожной. Я не столь ограничен. Пожалуйста, скажите мне, о чем вы хотите попросить? Как брат Ши теперь знает, все мои сопровождающие были убиты. Я единственная, кто остался. Я также серьезно ранена. Мне нужно попасть к священной горе варваров. Займет месяц, чтобы добраться туда из этого места. Более того, это путешествие будет полно бед и несчастий. Брат Ши, как ученик одной из 7 сект, пожалуйста, не сможешь ли ты сопровождать меня в путешествии к священной горе? Там я должна буду встретиться с первым жрецом варваров», — искренне попросила принцесса Хаову. Услышав это, Шиму нахмурил брови. Это был вопрос безопасности всей человеческой расы. Более того, он сам был родом из королевства Даци. Таким образом, его обязанностью было сопровождать принцессу Хаову до этого места. Однако это должно было занять не менее 2 месяцев. Из-за проклятия на его теле у него было немного времени. На самом деле, для него не останется никакой надежды, если он отправится с принцессой в это путешествие. Брату Шине нужно беспокоиться о проклятии тотема. Сейчас очень важно поговорить с варварами, но я найду возможность и попрошу первого жреца использовать технику культивирования тотема племени свирепой змеи. Это ничего не будет тебе стоить, это будет ответственность союза. Даже если первый жрец не согласится, тогда ты сможешь вернуться в штаб союза в Тяньцзиншэнь со мной. Я избранная ученица старейшины Гансена. Он знает много техник уровня земли, благодаря которым твое проклятие может быть запечатано. Казалось, что принцесса Хаову поняла причины озабоченности Шиму. Затем она заговорила с легкой улыбкой на лице. «Хорошо, я рискну своей жизнью, чтобы сопровождать тебя в этом благородном деле. Я пойду с тобой». Шиму подумал какое-то время. Затем он принял твердое решение и пообещал в ответ. Не было никакой уверенности в том, что ему удастся запечатать его проклятие тотема, если он отправился в племя свирепой змеи, чтобы научиться методу культивирования тотема. Тем не менее, у него были бы лучшие шансы на успех, если он станет сопровождать принцессу Хаову к священногоре. Шиму мог найти другие пути, даже если первосвященник откажется ему помочь. В конце концов, священная гора считалась священной землей варваров. Таким образом, в таком месте должны быть и другие способы справиться с колдовским проклятием. Принцесса Хаову приняла обещание Шиму с счастливым выражением на лице. «Здесь небезопасно, нам нельзя оставаться тут дольше. Мы должны немедленно отправиться в путь», — сказала принцесса Хаову. Внезапно ее лицо побелело. Затем она закашлялась. «Ты серьезно ранена. Пожалуйста, найди место для отдыха сегодня вечером. Мы отправимся в наше путешествие завтра утром». Взгляд Шиму вспыхнул, когда он произнес это. Принцесса Хаову нахмурила брови, так как ощущение удушья в ее груди было довольно сильным. Ее раны были закрыты хлопковой ватой, чтобы остановить чрезмерное кровотечение. Однако ее состояние ухудшится, если она продолжит свое путешествие. «Да, но эти трупы...» Принцесса Хаову кивнула. Затем она нерешительно заговорила. «Оставь это мне», — сказал Шиму, направляясь к трупам варваров. Он без колебаний начал обыскивать их карманы. Однако он мог найти только несколько золотых листьев. Он был немного разочарован своей добычей. После этого он сложил трупы в одно место. Затем он достал из-за пазухи кусок кожи животного. Несколько красных магических символов были нарисованы на коже. Это было заклинание огненного шара. Шиму купил эти талисманы за 2 недели до путешествия в пустошь варваров. Эти талисманы были изготовлены из кожи свирепых животных. Они также были усовершенствованы с помощью сырья варваров. Шиму случайно обнаружил, что эти талисманы из кожи животных могли также стать основой для заклинаний человеческой расы. Более того, они были лучше, чем обычные талисманы. В его пальцах вспыхнул красный свет. Затем талисман превратился в огненный шар. Шиму бросил его в кучу трупов. На мгновение вспыхнуло пламя. Затем трупы варваров превратились в пепел. На следующий день, рано утром, в лесу у оазиса, Шиму сидел на поляне, скрестив ноги. Он медитировал и ровно дышал со спокойным выражением на лице. «Брат Ши», позади него раздался голос принцессы Хаову. Шиму открыл глаза и повернул голову. На его лице появилось удивленное выражение. К нему приближался огромный незнакомый варвар в серой кожаной одежде. У него была красная кожа и желтая борода. Шиму принял бы его за варвара, если бы не голос принцессы. «Ты, принцесса Хаову?» Шиму был ошеломлен. «Хе-хе, кем еще я могу быть? Я узнала эту технику маскировки от мастеров моей секты. Мою предыдущую маскировку раскусили другие варвары, поэтому на этот раз лучше изменить ее. О, кстати, ты тоже должен изменить свой внешний вид», — усмехнулась Хаову. Шиму кивнул. Пока никто из варваров не разоблачил его, но он все еще был немного похож на человека. Таким образом, изменение его внешнего вида могло помочь им избежать многих неприятностей. Техника маскировки принцессы Хауа была чрезвычайно эффективна. Через полчаса Шиму превратился в 40-летнего темнокожего варвара. Шиму был ошеломлен, увидев свое отражение в маленькой луже. Он был удивлен способностями принцессы Хауву. В мире мертвого духа, в небе свистел холодный ветер. Несколько кровавых лун висели на черном небе. Шиму был бы удивлен, увидев, что в небе стало на 1 кровавую луну меньше. Теперь там было только 11 лун. Тем не менее, каждая из них стала больше, чем раньше. Но существа на земле, похоже, не беспокоились об изменении числа лун. Их поведение было таким же, как и раньше. На участке земли под бесплодным холмом, Казалось, только что произошло сражение. Всюду на земле лежали сломанные кости. Холодный ветер дул над землей со свистящим звуком. Он звучал грустно, как голос дьявола. Отдельно от останков обычных человеческих скелетов можно было увидеть несколько скелетов зомби, рыцарей, всадников и злобных зверей. Внезапно в одном из черепов в этой куче человеческих скелетов вспыхнул зеленый свет. В его глазницах загорелась пара огней духа. Половина тела этого скелета, включая ноги и левую руку, исчезла бесследно. Только его грудная клетка осталась нетронутой. Его череп и правая рука все еще были прикреплены к ней. Скелет оперся о землю одной рукой и поднялся с большим трудом. Затем он посмотрел на оставшееся тело. Зеленое пламя в его глазницах дрожало. Он казался немного подавленным. Этот скелет был Ян Ло. Глава 150. Гора белой лошади. Ян Ло начал ползти при помощи своей правой руки. После сражения в его грудной клетке и ребрах появилось много трещин. Но его череп, правая рука и стык между плечом и правой рукой не были повреждены. Некоторое время он ползал вокруг. Затем он собрал все виды костей из останков других скелетов, чтобы починить собственное тело. За короткое время он восстановил кости своего тела. Ян Ло подвигал руками и ногами. Затем он встал и начал шагать по полю битвы. Затем он остановился рядом с серым человеческим скелетом, который был расколот на две части. Мягкое зеленое пламя души не полностью погасло в глазницах серого человеческого черепа. Ян Ло и подошел к нему и поднял ногу, кача. Раздался треск. Серый череп раскололся. Из него выплыло облако зеленого света, и Ян Ло втянул его в рот. На поле битвы можно было увидеть несколько скелетов с гаснущим пламенем души. Ян Ло продолжил бродить вокруг и поглотил пламя души из более чем 10 черепов. В результате цвет его пламени души стал ярким вместо бледно-зеленого. Его сила также была значительно увеличена. Теперь его глазницы превратились в два ярко-зеленых факела. Внезапно трещины на теле начали заживать. Трещины продолжали становиться все тоньше, пока они полностью не исчезли. Через некоторое время Ян Ло твердо встал на ноги. Зеленое пламя в его глазницах два раза вспыхнуло. Внезапно у него возникло чувство понимания. Он быстро приблизился к серебристо-белому человеческому скелету, который еще не умер. Ян Ло спокойно посмотрел на него. Пламя души в его глазах несколько раз замерцало. Казалось, что Ян Ло размышлял над чем-то. Серебристо-белый скелет посмотрел на сломанные скелеты рядом с ним. Бледно-зеленые огни в его глазницах дрожали. Казалось, он боялся. Внезапно Ян Ло нагнулся. Затем он взял серебряно-белый череп и открыл рот, чтобы вдохнуть. Из серебряно-белого черепа выплыл зеленый свет и вошел в рот Ян Ло. Пламя души в глазницах Ян Ло изменилось и начало свертываться, как фонтан. Через минуту он открыл рот и выплюнул немного зеленого пламени. Затем пламя погрузилось в серебристо-белый череп в руке Ян Ло. В серебристом черепе вспыхнул луч света. Затем в его глазницах появилось два зеленых огонька. Пламя в глазах Ян Ло вспыхнуло еще раз. Затем Ян Ло положил серебристый череп на безголовое тело. Прозвучал громкий скрип. Серебристо-белый человеческий скелет встал. Он качался и дрожал. Его тело было намного больше, чем у Ян Ло. Он опустился на колени возле ног Ян Ло. Ян Ло поднял голову и издал нежный свистящий звук. Затем он развернулся и пошел прочь. Серебристо-белый скелет встал и направился за Ян Ло. Через полдня Ян Ло ушел с поля битвы. За ним следовали два человеческих скелета. Они шагали вдаль, дрожа и качаясь. Через месяц, где-то в северо-западной части варварской пустоши. Пустошь варваров более не была пустынной бесплодной землей. Красные цветы и зеленые травы виднелись везде, куда падал взгляд. Фактически, вместо прежней бесплодной земли можно было увидеть густой лес и глубокую реку. Течение реки было быстрым. Вода в ней была настолько прозрачной, что было видно дно. У истока этой реки стояла высокая гора. Она была высотой в несколько тысяч футов. Вся гора была белого цвета. Казалось, что она состояла из странного камня, напоминающего кость. Издалека она была похожа на огромную лошадиную ногу. Она поднималась вверх, как белая лошадь. Поэтому варвары называли ее горой белой лошади. Гора белой лошади имела необычное значение в глазах варваров. Считалось, что древние гиганты обитали в радиусе 100 километров от этой горы. Таким образом, этот район считался священной землей, и гора Белой Лошадь была известна как Священная Гора. Белоснежный дворец был построен на чрезвычайно высоком пике горы Белой Лошади. Это было место паломничества для варварской расы, где обитал первый жрец. Этот дворец был известен как дворец священного снега. Мужчина и женщина стояли бок о бок на вершине небольшого холма возле горного пика. Они смотрели вдаль на гору белой лошади. Мужчина был одет в серый плащ с волчьим мехом и ехал верхом на олене Давида. На женщине был лисий плащ, и она сидела на спине гнедой лошади. Эти двое приехали туда издалека. Это были никто иные, как Шиму и принцесса Хаову. Двое путников несколько раз меняли свой облик в дороге, чтобы избежать воинственных варваров. Это помогало им на протяжении всего путешествия. Теперь они, наконец, прибыли к священной горе. Итак, они оба вернулись к своему первоначальному внешнему виду. Но они все еще были одеты как варвары. Шиму обратил свой взгляд на вершину холма. Несколько варварских казарм располагались на участке земли у подножия горы Белой Лошади. Все здания казарм были сделаны из белого камня. Они были не слишком велики. Там могло быть расположено только 200 или 300 человек, чтобы охранять единственный проход к горе. «Брат Ши, пойдем». След волнения пронесся в глазах принцессы Хауву, когда она увидела дворец священного снега. Затем она выдохнула и заговорила. Она оседлала свою лошадь и быстро погнала ее к казармам варваров. Шиму мягко нажал пятками на бока оленя Давида и последовал за ней. «Стоп, сейчас не время для паломничества. Те, кто пройдет к священной горе без разрешения, будут жестоко убит». Внезапно перед бараками появилось двое путников. Воин из небольшой группы варваров-солдат поднял оружие в руке, чтобы остановить Шиму и принцессу, хотя они уже спешились со своих животных. «Я принцесса Хауву из королевства Даци. Я пришла, чтобы обсудить важный вопрос с первым жрецом от имени семи сект человеческого рода». Элегантные брови принцессы Хауву нахмурились, когда она представилась. На голове стражника была повязана красная ткань. Казалось, он был лидером группы. Некоторое время он молча смотрел на них. Он поколебался и прошептал несколько слов на ухо другому варвару. Затем он поднял голову, но ничего не сказал. После этого он внимательно посмотрел на этих двух людей, которые выглядели как варвары. Получив команду, варварский солдат побежал к бараку. Вскоре после этого на из барака выехал на лошади хмурый мужчина средних лет с тремя огненно-красными перьями, вставленными в его головной убор. Группа солдат на входе расступилась перед ним, когда они увидели его. Лидер все еще наблюдал за Шиму и принцессой бдительными глазами. «Я Агуна, лидер стражи этого барака. Вы двое утверждаете, что являетесь эмиссарами семи больших сект человеческого рода. Можете ли вы показать мне что-то в доказательство этих слов?» Варвар средних лет с сомнением посмотрел на двух людей. Затем он сказал с холодным выражением на лице: «Это мой жетон эмиссара, назначенного семью большими сектами и выданный их собственной администрацией. Его невозможно подделать. Первый жрец сможет легко понять это, когда увидит его». Выражение принцессы Хауву не изменилось. Она вытащила из-за пазухи белый нефритовый жетон. Этот жетон из белого нефрита выглядел как простой каменный жетон, но на его поверхности были вырезаны несколько магических символов, что придавало ему довольно загадочный вид. Можно было легко сказать, что это был необычный нефрит. «Хе-хе, тебе известен статус первого жреца, как ты можешь думать, что я позволю тебе его увидеть? Я возьму этот знак для осмотра. Если он настоящий, тогда я сообщу самому первому жрецу», — сказал Лагуна со смехом. Принцесса Хауву заколебалась и посмотрела на Шиму. Шиму прошептал что-то принцессе. Затем принцесса Хауву подумала и бросила жетон на Агуна. Агуна поймал белый нефрит и положил его за пазуху, не глядя на него. «Пойдемте, воины, арестуйте этих человеческих шпионов». Выражение лица Агуна помрачнело. Затем он повернул голову и сказал. Внезапно из казарм выбежала сотня или более варварских солдат. Среди этих людей было более 10 тотемных воинов. Они быстро окружили Шиму и принцессу Хауву. Казалось, что они уже были готовы к этому. Воину в переднем ряду уже подняли свои копья. Оружие в их руках было готово нанести удар. Более 10 воинов тотема активировали свою силу, и их тела начали раздуваться. Выражение лица принцессы Хауву изменилось. Внезапно у ее пояса вспыхнул белый свет, затем в руке появился гибкий белый меч. В мгновение ока вокруг нее появилось облако сияющего снега. Казалось, она готова к битве. Выражение Шиму не изменилось. Он держал руку на рукоятке своего черного клинка. Красные магические символы на поверхности лезвия осветились. Затем он уставился на Агуна с ледяным выражением в глазах. Казалось, он смотрел на мертвого человека. Затем в уголке его рта появилась кривая усмешка. «Что случилось? Вы все еще думаете, что сможете сопротивляться нам. Разве вы не знаете, что это за место?» Агуна немного испугался, увидев ледяные глаза Шиму, но на его лице все еще было спокойное выражение. Он только что поднял руку, чтобы дать приказ, когда раздался чей-то глубокий спокойный голос. «Это место для спокойной практики первого жреца. Агуна, ты думаешь, что это твое племя свирепой змей?» Высокий варвар вышел из барака. На нем было синее кожаное одеяние. На его шее, как ожерелье, висело несколько острых синих зубов. На плече у него был гигантский молот, изготовленный из синего камня. Казалось, что это оружие весит около 500 килограммов. Шиму посмотрел на грудь Агуна, как только услышал эти слова. Затем он сузил глаза, чтобы посмотреть на его тотем. «Лорд Вулань, я только что обнаружил, что эти двое являются человеческими шпионами. Нет никакой ошибки в том, чтобы арестовать их». Цвет лица Агуна изменился. Он заговорил, не опуская поднятой руки. «Лорд Вулань, я принцесса Хаову из королевства Даци. Я представитель семи больших сект человеческого рода. Мне нужно обсудить важный вопрос с первым жрецом». Агуна спрятал мое удостоверение эмиссара у себя за пазухой. «Я прошу господина Вулань посмотреть на него». Радостное выражение промелькнуло в глазах принцессы Хаову, когда она взглянула на ожерелье на шее высокого варвара. «Агуна, дай мне ее удостоверение. Я хочу его увидеть». Большой варвар в синем кожаном одеянии повернул голову и уставился на Агуна. Затем он заговорил. Выражение лица Агуна изменилось. Он вытащил из-за пазухи жетон из белого нефрита и передал его Вуланю. Вулань взял в руку жетон и посмотрел на него с невыразительным лицом. Затем он положил его себе на лоб. Через некоторое время он убрал белый нефрит. Затем на его лице появилась улыбка. «Эти двое – эмиссары человеческого рода. Все вы отступите». Вулань махнул рукой, чтобы указать на варваров, окружающих Шиму. Варвары быстро вернулись в казарму, услышав это. «Агуна, ты тоже хочешь изучить это удостоверение эмиссара?» Вулань покачал в руке жетон из белого нефрита. Затем он посмотрел на Агуна и спросил. «Конечно». Агуна протянул руку за белым нефритом. Он взял его, но вскоре вернул с обидой. Он стоял, не произнося ни слова. «Агуна, не забывай, что теперь ты лидер охранников Дворца Священного Снега. Вы должен ответственно отнестись к своим обязанностям». Вулань посмотрел на Агуна с ледяным выражением в глазах. В это время из его тела вырвалась волна тиранической и внушительной ауры воина уровня Сянь-Тянь. Агуна ощутил мощную и неосязаемую ауру, мчащуюся вокруг тела Вуланя. Он не мог не сделать несколько шагов назад. Его лицо покраснело. Затем он издал жалобный звук и поспешно отступил.